Второе. Когда после гибели Брута и Кассия, смотри примечание шестое, республиканское войско перестало существовать, и когда Помпей был разбит у Сицилии, смотри примечание седьмое, отстранен от дел Лепид, смотри примечание восьмое, умер Антоний, смотри примечание девятое, не осталось и у юлианской партии, смотри примечание десятое, другого вождя, кроме Цезаря, который, отказавшись от звания триумвира, именуя себя консулом и якобы довольствуясь трибунскую властью для защиты прав простого народа, смотри примечание 11, сначала покорил своими щедротами воинов, раздачами хлеба, толпу и всех вместе сладостными благами мира, а затем, набираясь мало-помалу силы, начал подменять собою сенат, магистратов и законы, не встречая в этом противодействия, так как наиболее непримиримые пали в сражениях и от проскрипций, смотри примечание 12, а остальные из знати, осыпанные им в меру их готовности к раболепию богатством и почестями, и возвысившиеся благодаря новым порядкам, предпочитали безопасное настоящее, исполненному опасности прошлому. Страница 8. Примечание 6. То есть в 42 году до нашей эры. Примечание 7. В 36 году до нашей эры. В битвах при Милах и Навлухе. Примечание 8. Вызванные со своим войском для борьбы с Секстом Помпеем, Лепид после разгрома Помпея в 36 году до нашей эры сделал попытку захватить Сицилию, но был нейтрализован Октавианом. Примечание 9. Антоний покончил самоубийством в 30 году до нашей эры. Примечание 10. Юлианской партией Тацит называет партию сторонников Юлия Цезаря, вступивших после его убийства в длительную борьбу с республиканцами. Примечание 11. Октавиан получил пожизненную трибунскую власть, то есть был провозглашен народным трибуном еще в 36 году до нашей эры, после победы над Секстом Помпеем. С 23 года до нашей эры трибунская власть стала обозначаться и в его титулатуре. Примечание 12. Проскрипциями назывались как списки лиц, объявленных в силу тех или иных политических причин вне закона, так и их физическое уничтожение. Впервые прибег к проскрипциям Сулла. В результате проскрипции 43 года до нашей эры было умерщвлено, согласно свидетельствам древних авторов, 300 сенаторов и 2000 всадников, не говоря уже о массовых убийствах, которыми сопровождались проскрипции. Конец примечаний. Итак, страница 8. Не тяготились новым положением дел и провинции, ведь по причине соперничества знати и алчности магистратов доверие к власти, которой располагали сенат и народ, было подорвано, и законы, нарушаемые насилием, происками, наконец, подкупом, ни для кого не были надежной защитой.